Бишу провожал Лондора до поселка. «Как тебе удалось?» — спросил Лондор. «Ты нашел контакт. Она выглядит другой. Я ее совершенно не знаю. Она быстро меняется. И теперь понимаю, почему. Но сердце мое подсказывает, что она хороший человек. И именно человек. И никем другим я ее не считаю. Она вытащила меня из трещины. И с тех пор, как она здесь, я стал увереннее чувствовать себя в горах. Я ценю ее расположение. Она мне верит». «О, это хороший знак», — вздохнул биолог. «Это важнее, чем откровение. Значит, прежняя Эл все-таки где-то живет». Лондор сел в катер. «Поговори с ней об этом», — посоветовал он. «Еще б немного, еще б совсем немного, она могла бы вернуться к себе самой». «Как все не вовремя, как не вовремя. Зови, если потребуется, до встречи». Бишу не торопился возвращаться, он брел медленно, разглядывал цепочки следов на снегу и размышлял. Трудно поверить во все, что он видел и узнал. Она была такая необычная, эта девушка. Слишком молода для капитана, слишком молода для своего невероятного прошлого и слишком хорошенькая для того, чтобы быть жестокой. Как удивительно не сходится в ней порок и добродетель, внешний облик и содержание. Его размышления привели Бишу в отчаяние. Как мучительно было осознавать свое бессилие. Он искал, чем может ей помочь. Лондор, такой многоопытный, умудренный жизнью, выглядел беспомощным, а Бишу совсем ничего не понимал. Он открыл дверь после снега, глаза не сразу привыкли к полумраку. Стояла тишина, и было уместно навестить ее, но Бишу ушел в свой кабинет. Он стал размышлять над произошедшими событиями дальше. Он думал и думал. То сидел у стола, то подходил к окну. «Ты перестанешь мучиться. Ты так шумишь, что мне хочется тебя придушить», — раздался за дверью голос Эл. «Элли, я забыл, что ты слышишь. Да, мои мысли так печальны. Если б я знал, если б я мог, чем же тебе помочь?» «Вот этого я и боялась. Люди так не сдержаны. Успокойся», — она открыла дверь. «Забудь. Забывать полезные свойства, которые наделила тебя природа. Я тебе это говорю. Забыть такое, Элли, мне очень жаль». «Тебе жаль уже больше часа. Может, передохнешь? Я есть хочу. Я тебя съем, если мы не поужинаем». Ее глаза приобрели хищное выражение. Бишу решил, что она снова шутит. Бишу устроил ужин при свечах. Погасил свет, а по комнате расставил с десяток свечей. Запахло настоящим воском. Эл ела медленно. Бишу любовался этим зрелищем, а она не возражала. Он рассматривал ее лицо, в который раз заметил, что оно меняется в зависимости от обстоятельств. Она менялась на глазах. И теперь в ее лице появилась благодушие и отрешенность. Она подняла на него глаза. Не глаза, а очи, наполненные загадочным блеском. Огоньки пламени отражались в ее зрачках, как звезды. Бишу смотрел и время от времени улыбался. «Ты хочешь что-то сказать, так говори», — произнесла она мягко и спокойно, ее голос стал певучим. Бишу зажмурился и улыбнулся. «Я напоминаю тебе сытого барса?» — улыбнулась она. «Да», — кивнул Бишу и засмеялся. «Я обожаю этих кошек. Молодняк любит играть и резвиться. Я люблю за ними наблюдать. Смотрю на тебя, и у меня возникает такое же чувство. Ты забавная, когда спокойная». «Так о чем ты хотел сказать?» «Ну ты же знаешь, с тобой можно молчать. Ты все понимаешь без слов. Ты не пришел к единому мнению. Мне не ясна твоя мысль. Озвучь». «Я думал о переменах, о смерти. Когда Лондор тебя привез, он сказал: „Этот человек умер. Представь, что ты общаешься с тем, кто умер“», — процитировала Эл. «Я решил, что он не был прав. Люди не умирают бесследно. Но я смею заключить, что человек Элли жив. Этот вывод – продукт моего опыта общения с тобой. Я не человек, Бишу». «Это не так. Ты человек. Ты родилась и жила на Земле, но по крайней мере половину своей жизни. И ты сама сказала, что быть человеком тебе наиболее привычно. Я не испытываю затруднений, общаясь с тобой. Тебе, наверное, необходимо напрячься, чтобы контактировать. Но, уверяю, большую часть времени я легко с тобой общаюсь. А если я тебе сообщу, что если я окажусь на другой планете с другим населением, даже отличным от людей, то смогу стать такой, как они, и эта форма не станет меня стеснять. И они тоже начнут со мной общаться. Эл улыбнулась. «Ну это же прекрасно! Ты можешь установить любой контакт, понять, проникнуться другим существом. Тогда ты проще поймешь мою мысль. Форма для тебя – ничто. Ты пережила смерть. Это стоит использовать. Но каково это? Что там за этой гранью?» «Это самое непринужденное время в моей жизни. Я поняла, что могу существовать без тела. Вне его. Все, что там было, слишком личное. Я не хочу об этом рассказывать. Наверняка у каждого процесс протекает индивидуально. В будущем я, наверное, исследую этот вопрос. Но это очень сложный вопрос. Это вопрос эволюции. Вопрос философии. Эл, ты побывала за гранью. Ты знаешь историю этих мест. Это же Гималаи, вершина мира. Тут когда-то жили мои предки. Я же потомственный горец. А горец всегда ценил свободу. Как ты. Ты тоже горец, я принимаю тебя в свое братство». «Не убредая темы», — напомнила Эл. «Так вот, люди в этих местах верили целые тысячелетия, что человек обретает это тело на время. Он меняет тело как одежду, из жизни в жизнь, понимаешь? Реинкарнация», — кивнула Эл. «Ты знаешь это понятие? Я знаю историю этих мест. Ты удивишься, но я путешествовала здесь когда-то. При весьма загадочных обстоятельствах, надо сказать. И спасибо, что напомнил. Некоторые подробности выныривают из моей памяти, когда ее провоцируют. Это приятные воспоминания. Ты хочешь сказать, что я приблизилась к понятию бессмертия?» «Да. Ты не можешь не понимать, что в тебе есть то, что нельзя стереть. Уничтожить или убить». Бишу пришел в восторг и стал махать руками. «Ты видишь мир и знаешь, что он неоднороден. Ты летала к звездам. Ты видела других существ. Ты видела многообразие. Ты познала боль, прости». Он осекся, виновато посмотрел на нее. «Ничего, продолжай», — отмахнулась она. «Это ужасно, эти раны». Бишу посмотрел на нее печальным взглядом. Эл закатала рукав, показав гладкую кожу. «Их нет, успокойся. Ты первый человек, который не пришел в ужас при мысли, что я могу превратиться в иное существо. Ты не испугался этого?» Эл подперла кулаком скулу, посмотрела на Бишу из-под бровей с удивлением. «И если ты хочешь общаться со мной, к ранам придется относиться так же. Так о чем ты говорил? Ты знаешь, что такое настоящая свобода?» — заключил Бишу как-то неуверенно. «Ты обрела ее, знаешь?» «Нет». Эл отрицательно мотнула головой. «Я думала в некоторые мгновения, что знаю. Но теперь понимаю, что до свободы мне еще далеко». «Я говорю о другой свободе. Ты же знаешь, что в тебе живет существо, которое свободно по-настоящему от всего. Ты можешь не понимать, не помнить его, но оно все равно существует. Вспомни, Эль». Бишу умолк. Он смотрел на нее так, словно она непременно должна была признаться, что он прав. Он так чувствовал, он был так в этом уверен, что Эл удивилась. Его уверенность подействовала на нее непривычным образом. Тело напряглось, и потом она почувствовала ту необыкновенную легкость. Мир, шумевший вокруг нее, вдруг замер. Бишу заставил ее вспомнить и пережить те удивительные и прекрасные события, мгновения, когда она находилась за гранью того, что принято называть жизнью, которые остались в памяти, кроме многолетнего кошмара. Свобода. Он напомнил ей о выборе и о странных словах, напоминанием о долге. Череда видений мелькнула перед глазами. «Вспомнить и вернуть королю его трон», — произнесла она обрывок фразы и умолкла. Бишу замер. И она снова переменилась. В сумраке комнаты ему померещилось существо, которое он и вообразить не мог. Он увидел другую девушку. Нет, нет, лицо, фигура остались. Лицо спокойное, умиротворенное, как у статуи божества. Но вокруг нее возник какой-то ореол, свет. Глаза блеснули, как две звезды, отражая огонь. Этот огонь шел изнутри. Он увидел не просто прелестную девушку, воина, облаченного в старые доспехи, как будто старинные. Он мог поклясться, что видел одежду и длинные волосы, спадающие на плечи. И от восхищения он шумно вздохнул, глаза ее шевельнулись, и видение пропало в тот же миг. «Я думал, что когда память вернется, мне нечего будет делать в этой суете. Суете этого мира. Придет день, и я уйду. Только когда он придет, сказала она и опять замолчала. Когда ты сама этого захочешь. Когда не будет другой дороги. Когда за спиной ничего не останется. Когда ничто и никто не сможет позвать тебя обратно. Ты поймешь, что такое совершенство, сказал Бишоф взволнованно. Эл подняла глаза, в них было видно, как остро она переживает его слова. Ты не представляешь, насколько ты прав. Ты прав. Ты что-то видел? Я чувствую, что видел. Спасибо, что напомнил. Я кое о чем не вспоминала. Свобода. За все, что я сделала, мне грозит тюрьма или изгнание в лучшем случае. А вот если меня казнят, то окажут услугу. Перестань. Я имел в виду иную категорию свободы. Ты можешь изменить ситуацию. Ты просто пропитана врожденным благородством. Любой, кто знает или знал тебя, скажет, что не может быть, чтобы ты добровольно творила зло. Тому причина была наверняка чрезвычайная. Все ошибаются. Чем крупнее игра, тем больше ошибок. Нет таких ошибок, которые нельзя исправить. Ты отлично должна меня понимать. Примени ко всему категории пошире и побольше, и ты увидишь события совсем в другом свете. Время – вот единственный судья в этом мире. С таким умом и настроениями тебе бы государством командовать. Эл улыбнулся ему. А я и командовал. Я был советником по внешним контактам в правительстве Земли. 20 лет назад. Из-за симпатии к Галактису меня вежливо попросили удалиться с поста. А теперь я командую этими местами. Я ушел. Сюда? Я удалился в горы, совсем как ты, рассмеялся Бишу. Тут вершина мира, а с высоты все чуть-чуть меняет качество и значение. Эл повела бровями. Ты даешь мне совет? Я не смею. Я только размышляю вслух. А как я могу давать советы тому, кого я совсем не знаю? А вы с Лондером отлично спелись. Мы давние друзья, а друзья должны понимать друг друга. Ты узнал обо мне или навел справки? Эл укоризненно посмотрела и поджала губы. Только не подумай, что я делаю что-то намеренно. Лондер строго запретил с тобой общаться. Все было совершенно естественно. Судьба... Бишо развел руками. Да я рад нашему знакомству. Лондер не преувеличил. Это твое счастье, что я не поняла раньше. Я иду спать, и не вздумай ко мне заходить, пригрозила она. Пусть тебе приснится что-нибудь прекрасное, пожелал Бишу. Спокойной ночи. Спасибо. Ответила она, дав понять, что она смягчилась.